Глава 13. Так вот, пора переводить производство на повседневный мирный товар. Сколько повозок на таких мягких рессорах купят в городе и окрестностях? Сколько уйдет в Астрию и Бейство? Ну, если все так, как ты рассказываешь, не меньше сотни только в Астрии купят, подумав, сказал Водор. Не знаю, но спрос будет, подтвердил слова приятеля Крип. Это первое. Второе будет такое. У вас обоих куча денег, которые вы не знаете, куда потратить. Тут компаньоны смотрят на меня с глупым видом, не желая в этом признаваться. Не хотят, это их дело. Если вложить часть свободных денег в производство болтов и гаек, можно поставить цену гораздо ниже, чем она стоит сейчас. Сейчас и вы не можете делать много лишних изделий, и народ покупает мало, ведь цена и правда очень высокая. Стоит перевести мастерскую с арбалетов на такую продукцию, заказать побольше метчиков и плашек, начать выпускать простые тиски, которые Водор уже сделал для наших мастерских. Они нужны всем, в каждую мастерскую города. Да и не одни, это точно. Я смотрю на компаньонов, теперь им интересно, ведь тема нормально освоенная, правда только для своего производства, не для продажи в больших объемах. Если производить больше, то и стоимость продукции снижается. Если делать не 500 болтов гаек в месяц на продажу, а 1000, то каждая пара станет дешевле на 1/5. Если делать 5000 в месяц, то стоимость каждой пары упадет в 2 или больше раза. То есть не 5 данов, как сейчас, окажется стоимость для нас. А мы продаем по 12, пятой части от золотого. Это очень дорого. Будет стоимость 2 дана, тогда можно снизить цену до 4 данов в продаже. В 3 раза. И тогда посмотреть на спрос. Это за большой болт и такую же гайку с шайбами. Тогда спрос будет. Да еще какой. Уверен Водор. Да, если же всех посадить на наши болты гайки, то потом цена снизится до 1 дана со временем. Чем крупнее производство, тем ниже стоимость. Поэтому вам есть куда расти и развивать свои мастерские и кузницы. С дешевыми болтами и вы сможете снизить цены на подводы или любую другую продукцию. Только есть ли в этом смысл? Поэтому стоит смотреть отдельно и совещаться между собой. Одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому я и хочу вам помочь обменяться своими долями, чтобы с каждой продажи соседа каждый из вас тоже зарабатывал. Потом мы долго обсуждали доли и их стоимость. Естественно, что Водор оказался сильно удивлен моей системе подсчета стоимости доли. Совсем не те 110 талеров, что я вложил в бизнес. Так и кузницы твои выдают продукты в 3 раза больше, а прибыль в 8 раз выросла, с 5 золотых до 40 в месяц. Считаем 40 на число месяцев в году. Прибыль 640 золотых в год. Моя треть 210 талеров. Скажи спасибо, что я не считаю за 2 года, как принято везде. 23 доли с третью будет ровно 150 талеров. Это с тебя причитается. И десятую часть я продаю Крипу за 64 талера. Все честно. Мужики, конечно, не знают про такую систему определения стоимости бизнеса. Но они вообще мало что знают. Поэтому активно со мной не спорят. Компаньоны только затылок чешут и кряхтят. Потом Водор говорит, что 150 золотых у него нет в наличии. Впрочем, я это и сам знаю. Есть у него только 100, и поэтому ему отходит только 13 с третью долей за 85 талеров. Еще 1/10 долю выкупает Крип за те же 64 талера. По итогу все довольны процентовкой. Крип немного потратился и теперь входит в долю Водора сразу на 1/5. Водор снижает долю посторонних партнеров больше, чем на треть, и теперь его приятель у него в компаньонах, с которым ему окажется гораздо проще вести дела. То есть, так влезать в его дела точно не станет. Еще и я дарю ему свои 5% от доли мастерской, считая бесплатно. И от такого подарка тоже никто не откажется. Я получаю 200 с лишним золотых, разбираюсь со своей никак не оформленной долей в кузницах, и это мужики еще не знают, что скоро одна умная, требовательная, и настойчивая молодая женщина возьмет их под свое крыло. Не даст пропасть по своей бестолковости, особенно Крипу, в пучинах бизнеса. все доходы окажутся посчитаны и предъявлены хозяевам мастерских и кузнец. Это мы не обсуждаем, как и то, как быть с моей долей в мастерских, притом обеих. Такое касается только нас с Крипом, и он собирается решить вопрос приватно, тем более денег у него достаточно, чтобы легко рассчитаться со мной. Мы бьем по рукам и расходимся довольные. Компаньоны особенно довольны новыми перспективами и направлениями, на которые я указал. А я, как они уверены, не ошибаюсь никогда, поэтому путь, указанный мной, нравится мужикам без возражений. Договариваемся встретиться завтра и оформить новые доли у моего знакомого чиновника в ратуше, чтобы всем стало проще жить и договариваться. Знать, на что рассчитывать в будущем. Я немного сижу с приятелями, разговор крутится около будущего похода на север. Хорошо, что не все в курсе, что поход организован именно по моей инициативе, а те, кто в курсе, про это молчат. Сегодня будний денек, и Грита заканчивает выступление. Мы сразу идем домой, сопровождаемые белобрысым племянником своего дяди. Сзади за нами присматривает Конт, и мне какое-то время уже не хочется покидать этот мир и возвращаться в свой. Я иду рядом и слушаю, как Грита болтает с племянником-охранником про дела в трактире и прочие житейские расклады. Здесь все хорошо наладилось. Есть свои женщины, близкие люди, есть ответственность за их судьбу, которую не решишь одними деньгами и недвижкой. По большому счету, необходим постоянный присмотр за обширным хозяйством. Только так вся жизнь пройдет в заботах и хлопотах. Но можно и нужно оставить своих людей, чтобы они жили как могут и развивались, насколько способны. Потом я вспоминаю про брата, который должен меня ждать через 3 с небольшим месяца в храме около городка Они. Теперь, когда он стал магом, я уверен, что он прибудет навстречу обязательно. Житейские проблемы не остановят его никак. Родители и дочку, которые давно простились со мной и похоронили меня. Все же я должен вернуться в свой мир, пусть и через 2 года после исчезновения. Но тут меня ошарашивает очевидная мысль, которая раньше почему-то не пришла мне в голову, остающейся головой в прошлом обычного слесаря. Какой-то я дурак! Ведь своим появлением в роли дальнего родственника я изменил жизнь своих родителей. Теперь они ничего не знают про меня как сына. Могут только удивляться сходству своего сына с дальним родственником, появившимся в комнате коммунальной квартиры одним теплым летним вечером 82-го года. Ведь меня никто не ждет теперь. У родителей теперь есть другой сын и другая дочь. Сами они прожили совсем иную жизнь, и никакой дачки в садоводстве не имеется. Есть богатый дом в престижном поселке для обеспеченных людей. Получается, что мне нельзя было появляться у них и засыпать их деньгами и умными советами на будущее. Тогда мой брат стал бы таким же, как я, слесарем в автосервисе. Мы бы с ним не отличались почти друг от друга. Я встретил бы его в храме и отправил обогащенного силой и знаниями в новый мир, в Черноземье, или вернул бы обратно. Сам бы ушел через храм по его пути в Грузию, и там бы уже как-то изворачивался, чтобы добраться домой. Осознание того, что меня никто не ждет, и мне не превратиться из того человека, которым я стал, в теперь уже того, кем оказался мой брат, неотвратимо ложится мне на плечи. Черт, сегодня мне придется много думать и решать. Но пока я занимаюсь любовью с Гритой, которая хочет хоть как-то отблагодарить своего мужчину-мага за возможность иметь детей. Мы сражаемся на кровати беспощадно и долго. Потом она засыпает. Я же лежу в раздумьях, не гася свечу и любуясь ее милым во сне лицом. Да, поздно я это понял. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. И я обдумываю варианты. Но все же склоняюсь к первоначальному плану в итоге. То, что у меня нет моих старых родителей, я переживу. Могу открыться и новым, тем более, что я абсолютно их сын, только выросший раньше в других условиях. Брат подтвердит мои слова. Да и просто, стоя рядом, сразу же понятно, что мы с ним похожи, как близнецы. Еще один сын, сильный и любящий, никому не помешает, особенно в старости, тем более, Я собираюсь позаботиться о множестве внуков. Вот дочки у меня не окажется, как и бывшей жены. Это я тоже переживу. Ведь все равно собираюсь активно плодиться и размножаться. Желательно мальчиками для продолжения магического рода, но и девочки меня очень порадуют. Можно вернуться на пару лет и уже там подумать, что делать дальше. В этот раз жить спокойнее и не привлекать столько внимания, устраивая конвейер излеченных и спасенных. Просто сравнить современную жизнь с той, которую оставлю в Черноземье, и понять, чего мне больше хочется. Вернуться в Черноземье и устроить здесь техническую революцию, обложившись справочниками и пособиями. Открыть электричество, минуя стадию пара. Изобрести туалетную бумагу и вообще изменить жизнь до неузнаваемости, конкретно в этой части планеты Терен. За это время не должно ничего сильно измениться. Родятся мои дети, про меня понемногу забудут жители и власть. Придется налаживать контакт с советом капитанов, убеждать в своей лояльности и желании жить жизнью обычного человека. Впрочем, с моими магическими умениями, особенно со способностью лечить любые болезни и несчастные случаи, меня с радостью встретят везде. Это один из вариантов. Можно остаться в своем мире и заниматься воспитанием многочисленных потомков, которых я смогу потом также инициировать в магов. Я могу лечить людей по-прежнему, только не так, как раньше, сразу и навсегда. Понемногу, тратя всего 1% маны или даже его половину, чтобы излечение проходило за год или два года, не привлекая так сразу внимания сильных мира сего. И по деньгам это окажется незаметнее для больных. Еще один вариант. На самом деле, с таким храмом вариантов очень много, и я могу все обдумывать не спеша в своем будущем. Пока все же буду продвигаться по-прежнему намеченному мной пути. Только в свете возможного возвращения больше обращу внимание на рекламу своих подвигов и возьму с собой человека, который подробно опишет наши свершения и достижения. Хотя это слишком сложно – таскать и диктовать кому-то правильные слова и мысли. Таким человеком могу стать и я сам, своей персоной. Лучше меня никто не отобразит славных моментов грядущих свершений. Еще оплачу издание нескольких десятков книг через Корна и раздачу их нужным для общественного влияния людям. Лишним такой шаг не будет. Нужно в правильном свете выставить наш поход и создать общую атмосферу радости и гордости людей Астора за своих земляков, простых гвардейцев и охотников. Чтобы власть в приливе ревности не переиначила все наши свершения, назвав белое черным и наоборот. Историю пишут главные на победившей стороне. Это общеизвестный факт. Главными победителями по факту станут члены Совета Капитанов, как ни крути. Потом я уснул, приняв решение, и утром сразу же отправился в ратушу, где мы оформили 1/20 из доли в мастерской на Водора и еще 1/20 на Трона. Водор отдал официально 5-ю часть своих кузниц в пользование Крипу, и часть намеченных дел оказалась улажена. Теперь и у Крипа возник вопрос, что будет с моей долей в его мастерской и новым сараем, где собирают подводы. «Сейчас мы про это и поговорим», – ответил я ему и попросил чиновника подождать 1 требенку, чтобы прийти к согласию с партнером. «Без проблем», – улыбнулся довольный знакомец из ратуши. «Пусть его мзду и опустило теперь до половины талера сверху по каждой сделке Орния, зато количество их реально выросло, так что денег перепадет в его ловкие руки еще больше». А с начальством он не делится, как я понял. Если бы делился, то не согласился бы на снижение мзды. Смотри, Крип, я отдал без денег по 1/20 Водору и Трону. Это очень нужные люди для продолжения успешной работы в мастерской. Ты согласен? Крип кивнул головой. С этим спору нет. Теперь у меня осталось 0,4 в доле. У тебя половина всей мастерской. Я свою оставшуюся долю хочу распределить так. Отдаю половину в пользу матери своего будущего ребенка. Ты ее знаешь. И половину продаю тебе за справедливую плату. Так у меня, получается, станет 0,7 и у нее 0,2. Еще 1/10 у Трона и Водора вместе. прикинул Крип. «Это же Клея, как я понимаю». «Да, она самая. Только она одна из всех, кого я знаю, сможет успешно вести переговоры с партнерами и ратушей, считать расходы и деньги, выступать в роли судьи по всем разногласиям и выдавать всем заработанные деньги». Крип задумался. Но возражать не стал. Все же шаг к восстановлению им своей полной власти над мастерской его очень заинтересовал. «У нас есть договоренность между собой, устная, конечно, что все действия с долями в мастерской мы обговариваем друг с другом и приходим к общему решению». «Да я и сам не хочу оставлять партнера недовольным новыми раскладами. Все же это его мастерская изначально. Поэтому снижаю долю Клеи, иначе Крип не согласится так работать. Доходы с производства арбалетов нами уже поделены, и поэтому, не ожидая новых заказов на оружие от ратуши, прибыль мастерской в будущие месяцы мы считаем в 50 золотых. Это на подводах, болтах, гайках и прочем товаре. То есть из 800 годовой прибыли Крип выдает мне 160 талеров за долю в первой мастерской и за половину доли в бывшем сарае Ольса еще 80 золотых». «Да? Такие пошли времена и обороты, что Крип, зарабатывающий раньше 3-4 золотых в месяц, считал себя солидным предпринимателем. И теперь может только улыбаться, вспоминая прошлые дела. Еще, свободно тратя часть 1500 свободных талеров на выкуп своих старых долей, поделенного со мной бизнеса. Документы на все мои права у меня с собой. И мы сразу же оформляем доли по-новому, получаем документы и идем в кассу, где Крип переводят на мой счет 240 талеров. В общей сложности я продаю часть своих прав за 450 золотых, что очень дешево на самом деле. Зато теперь у меня все решено с Крипом и Водором, а они вполне довольны тем, что становятся официально больше хозяевами своих предприятий. Пусть у моих компаньонов останутся хорошие воспоминания про меня и совместный бизнес. Может, мы еще поработаем вместе. Остается только трон, еще и Клея, это по мастерским. Впереди хлопоты по агентству и хамаму, и еще, как потратить скопившиеся у меня деньги в сумме около 1200 золотых, и еще те деньги, которые я получу от ювелира. Поэтому я возвращаюсь домой и нахожу на нашей кухне Клою, Орнию и Гриту, которые обедают и увлеченно болтают о своем, о женском. «Это вы мне удачно все вместе попались!» «Как дела в агентстве?» – спрашиваю я у вдовы Понса. «Отлично! Новые деньги решили много проблем. Мы сразу же рассчитались за 4 присмотренных квартиры и сейчас делаем в них ремонт». «Какие на них планы у уважаемых дам?» – интересуюсь я. «Посмотрим. Часть можно распродать покомнатно, одну на третьей улице реально пустить на аренду. Мы продали 2 недавно купленные квартиры по отдельности, по комнатам, и доход оказался на 12 золотых выше, чем мы могли рассчитывать, пытаясь продать их целиком», – выдает мне отчет по памяти Орния. «Клиентов на большие квартиры еще не так много?» «Да, гораздо больше спрос на отдельные комнаты в хорошем месте, на приличных улицах с нормальными соседями. Все условия комфортного жилья соответствуют понятиям из моего мира – дом, район, соседи, инфраструктура и прочее. Я оставляю Орни и Клое срочный заказ на пару домов и говорю им, что агентство скоро вступит в управление хамамом. Поэтому женщинам пора начинать посещать баню со мной и входить в курс дела. Грита, расстроенная напоминанием, что я скоро уплыву на север, выходит с кухни. Она быстро вменяется, так внезапно забеременев, и с прежней жесткой по манерам и поведению девушки превращается в нежную будущую мамочку. Еще теперь любит поплакать всласть в своей комнате. Такая вот метаморфоза с ней произошла. Сам удивлен этим. На следующей осмице я вывожу последние вещи, предназначенные для храма, отправляясь в путь, как обычно, с троном после обеда. К вечеру мы в трактире Сахатова, очень довольного, что я наконец привез ему новое, обещанное пиво и рассчитывающегося со мной за все сразу. Я сразу же ухожу в номер, оставляя счастливого трона в компании приятелей-возчиков. Поздней ночью сквозь сон слышу, как он горланит песни со своими коллегами в зале трактира. Выход ранним утром, и все идет по плану. Я проверяю местность, вспоминая встречу с Кортом, но неприятности меня минуют. Перед обедом, проверенной дорогой, поднимаюсь к храму и провожу 4 часа на столе, заряжая принесенный палантир и отдыхая сам. Потом, прихватив еще фузею, завернутую в мешковину по-прежнему, начинаю спуск. Затем бреду по ночному лесу, кидая поиск и освещая дорогу камнями-светильниками. Около 9 вечера я добираюсь до трактира и, уставший, сразу же ложусь спать, сильно разочаровывая Трона, что не составлю ему надолго компанию в пустом трактире, выпив с ним всего пару стопок ресы. Приходится ему общаться с новым приятелем Сахатом, вместе приговаривая оставшуюся ресу в бутыле. Утром я выкапываю последнее оружие из тайника и прячу его под пустыми бочонками из-под пива, которое везу обратно на обмен в лесу. Когда мы проезжаем речные ворота, я отчетливо понимаю, что до момента, когда шхуна, набитая гвардейцами и моими парнями, отвалит от причала в гавани Астера, осталась всего одна осьмица.